«Андрюша, я отойду?» Нана вопросительно посмотрела на Андрея, словно ожидая разрешения. «Ты побудешь здесь?» «Конечно», — кивнул он. «Если что, я тебя позову». «Ты иди и ни о чем не беспокойся». Она подошла к танцующим и оглядела диспозицию. Александр ловко выделывал замысловатые па в паре со своей женой. Марина Савицкая, новая сотрудница из числа Сашиных бывших, стояла в сторонке, одинокая и какая-то потерянная, стараясь не смотреть в ту сторону, где ее недавний любовник, сияющий улыбкой, обнимал жену. А Катерина, напротив, смотрела на Филановского пристально, в упор. Нана поняла, что девушка выбирает момент, чтобы предложить ему потанцевать. Интересно, как Саша будет выкручиваться? В любом случае, ей, Нане, следует быть наготове, чтобы в любой момент кинуться разруливать ситуацию. Например, отозвать шефа, якобы по срочному делу, или под любым другим предлогом увести Катю. Начался следующий танец, медленный. Екатерина быстро направилась туда, где стояли Александр и Елена, его супруга. Филановский едва успел взять с подноса бокал, даже глотка не сделал, как Катя заговорила с ним. «Точно», — подумала Нана, — «приглашает его на танец. Как он сможет отказаться в присутствии жены?» Никогда прежде не отказывался. Раньше, на вечеринках, с удовольствием отплясывал с подружками брата. А тут вдруг. Придется ведь как-то потом объяснять Елене свой отказ. Уж проще согласиться. Со своего места Нана видела, как рассмеялась и кивнула Елена. Как взяла у мужа бокал, отошла на несколько шагов, остановилась возле столика с пепельницей, закурила. Катя потащила Александра в самую гущу танцующих. Филановский закрутил головой, будто ища кого-то. И Нана подняла вверх руку с зажатым в ней мобильником. Дескать, вот она, я. Если надо, то я здесь. И срочный неотложный звонок, на который тебе просто жизненно необходимо ответить, тоже наличествует. Можешь воспользоваться, если надо. Он заметил ее, кивнул, и на лице его мелькнула благодарная улыбка. Ни о чем подобном они заранее не договаривались, но Нана знала, что они понимают друг друга без слов. На своего руководителя службы безопасности любвеобильный директор издательства всегда мог положиться. Филановский возник рядом с Наной через минуту. Молча взял у нее телефон, приложил к уху, делая вид, что разговаривает с абонентом, а на самом деле обращаясь к Нане. «Спасибо, Нанусь, ты настоящий друг». Он торопливо двинулся к выходу из зала в холл, где потише, что выглядело совершенно естественно. При такой оглушительной музыке никакие телефонные переговоры невозможны. Нана молча шла за ним, чувствуя спиной ненавидящий взгляд, которым провожала их Катерина. Выйдя в холл, Александр уселся на диван и жестом указал Нане на место рядом с собой. «Присядь, мол». Она послушно села, забрала у него свой телефон. «Слушай, ну и настырная же девка!» — произнес он с каким-то даже удивлением. «Похоже, она ничего не поняла. Я так старался дать ей понять, чтобы не лезла ко мне, а она все равно лезет. Придется поговорить с ней по-мужски». «По-мужски — это как?» «Откровенно. Называя вещи своими именами. Не хватало мне еще с Андрюхой из-за нее поссориться. Сроду такого не было, чтобы между нами баба встала. А тут на тебе. Может, посоветуешь что-нибудь?» Нана отрицательно покачала головой. «Саша, я в таких делах не советчик. Если девочка не понимает деликатного обращения, ей придется все объяснять на словах. Тут ты прав. Вопрос только в том, как эти слова произнести и кто их произнесет. Ты сам или кто-то другой? Тебе нужен мой совет касательно личности переговорщика?» «Еще чего?» — фыркнул Филановский. «Это мое личное дело, и сделать его я должен сам. К тому же ситуация действительно пикантная, и получится некрасиво, если Катерина поймет, что в нее посвящены посторонние». «Ой, Саня, да твоими стараниями уже половина издательства обо всем знает, или, по крайней мере, догадывается». «Разве? Конечно. Ты вчера так старался, что... Ну да ладно». Нана вздохнула и махнула рукой. «Нет, ты договаривай. Что там еще произошло? Доревела белугой твоя Катерина, во всех кабинетах было слышно. И мальчик-компьютерщик, который ее по коридорам водил, все видел. И как она записку читала, и как побелела сначала, потом стала пунцовой, ворвалась в комнату, куда Карловна ее дубленку запихнула, схватила ее, даже не поздоровалась, глазами только сверкала, и помчалась, сметая всех на своем пути. Да, кстати, пока не забыла. Саша, надо наводить порядок с охраной. Уже больше нельзя терпеть это разгильдяйство». «А какая связь между Катей и охраной? Почему это оказалось кстати?» — не понял Филановский. «Потому что Катерина прискакала в комнату охраны, проревелась как следует, умылась и сидела у них часа полтора еще, чаи распевала и байки травила. Что это, по-твоему, порядок? Это так и надо? В комнате охраны не должно быть посторонних вообще. Там люди с оружием сидят. У них постоянно кто-то трется. А это нельзя. Саша, у нас через месяц заканчивается договор с Цезарем. И я настоятельно прошу тебя его больше не продлевать. Я найду другое охранное агентство, где дисциплина получше». «Нанусь!» Он примирительно улыбнулся и снова потрепал Нану по руке. «Не гони волну. Все будет в порядке. Если тебя это так достает, то я поговорю с Борькой. А насчет договора? Знаешь, ты погорячилась». «Ну, конечно, погорячилась. Как же? Служба безопасности издательства не имеет лицензии на осуществление охранной деятельности. Соответственно, и права на ношение оружия отсутствуют. Поэтому издательство заключило договор с частным охранным агентством, обладающим всеми необходимыми разрешениями и прочими бумажками. Люди из агентства «Цезарь» дежурили в издательстве вместе с подчиненными Наны. На всякий случай. Мало ли что. И террористы есть на свете, и варье всякое. Кроме того, они осуществляли сопровождение инкассаторов, когда из банка привозили зарплату. Надо ли говорить, что хозяином агентства был какой-то знакомый Александра Филановского? И сколько бы Нана ни жаловалась директору, сколько бы ни писала докладных о нарушениях, ежедневно допускаемых парнями из Цезаря, Александр только улыбался и просил не гнать волну. Ссориться с приятелем ему не хотелось. Цезарь буквально на ладан дышал, когда Филановский, желая помочь приятелю, велел Нане заключить с ними договор на охранные услуги. И только благодаря этому договору агентство до сих пор как-то существовало. Не перезаключить с ними договор означало бы выкопать могилу фирме и поставить в сложное положение владельца Бориса Радюкова. Ты представляешь? Филановский ловко ускользнул от неприятной темы. Пока мы через толпу пробирались, она ухитрилась бюстом к моему локтю прижаться. А как только танцевать начали, так вообще полный караул. Она явно танцпол с пластилью перепутала, а меня с Андрюхой. Нет, надо срочно что-то делать. Ведь он не просек поляну пока и не начал ревновать. Иначе мы потом 100 лет это дерьмо не разгребем. «А ты не преувеличиваешь?» — недоверчиво спросила Нана. «Насчет Катьки?» «Да нет, насчет Кати я не сомневаюсь. Тут все видно невооруженным глазом. Я специально присмотрелась. Я имею в виду насчет тебя и Андрея. Может, ты зря беспокоишься?» «Не зря, Нанусь, не зря». Он потрепал ее по руке, в которой все еще был зажат мобильный телефон. Нана вздрогнула, как всегда вздрагивала от его прикосновений, и тут же опасливо взглянула на шефа. Не заметил ли? Нет, не заметил. Обошлось. Единожды солгавший, кто тебе поверит? До сих пор у Андрюхи никогда не было повода опасаться, что я могу увести у него бабу. Потому не было, что я действительно никогда этого не делал. Стоит ему хотя бы один раз что-то заподозрить, и все, хана. Он перестанет знакомить меня со своими подругами, перестанет приходить с ними ко мне в гости, в издательство, на наши мероприятия. Ну, может, не окончательно перестанет, но постарается избегать. Эта трещина будет расширяться и углубляться, и мы оба будем страдать. Мы с ним одно целое. Нас разделять нельзя. Я этого не допущу. Все, решено. Я сейчас найду Катерину и скажу, что нам надо серьезно поговорить. Что, прямо здесь? Скептически осведомилась Нана. Мысль о серьезном разговоре в толпе подвыпивших, развеселых сотрудников издательства, показалась ей просто смехотворной. Все равно, что надеть смокинг с панамкой и пляжными тапочками. Нет, конечно. Не буду портить праздник. Договорюсь с ней о встрече. В общем, что-нибудь придумаю. Все, Нанусь. Он резким и одновременно легким движением поднялся с обитого кожей диванчика. Я пошел. Кто там с моими? Андрей. Я попросила его не отходить, пока я не вернусь. Умница. Еще раз спасибо тебе, что выручила. Пропал бы я без тебя, ей-богу. Но ты все-таки посматривай за мной, ладно? А то мало ли что. Вдруг мне снова помощь потребуется. Ладно, улыбнулась Нана и поспешила на свой боевой пост. Марина Савицкая глаз не спускала с красивой девушки в облегающем блестящем платье, с которой Филановский начал было танцевать. От ее ревнивого взгляда не укрылось ничего. Ни движение, которым девушка прижала грудь к его руке, ни то, что она прильнула к Саше. Да, между ними все кончено. Марина с этим не спорила. Любовный пыл иссяк, романтическая составляющая потухла. Но Саша заявил, что они должны остаться друзьями, и она всегда может рассчитывать на его помощь и поддержку, ведь не посторонние люди. Саша предложил ей работу в своем издательстве и хорошую зарплату. Марина с радостью согласилась. С радостью, потому что была беременна от Филановского. Срок совсем маленький, еще полно времени на то, чтобы принять решение, делать аборт или рожать. Родить хотелось, но было страшно, что в одиночку она ребенка не поднимет. А если Саша готов помогать, тогда совсем другое дело. А он ведь и в самом деле готов. Иначе разве стал бы он брать Марину на работу? Хотел бы навсегда разделаться с ней, чтобы никогда больше не видеть. Так и поступила бы. А он сознательно идет на то, что будет видеть ее каждый день, сталкиваться в коридорах, а то и разговаривать наедине в своем кабинете по каким-нибудь служебным вопросам. Может быть, не все еще потеряно? Может быть, он чувствует, что наступившее охлаждение является временным, переходящим, а на самом деле связь между ними так глубока и прочна, что обязательно возразится. Вот и не стал отпускать любовницу слишком далеко, приблизил к себе, привязал. Марина готова ждать, и отношения возобновить тоже готова. И не потому вовсе, что продолжает безумно любить Филановского. Нет. Но потому, что хочет иметь этого ребенка, но боится, что одна не справится. Конечно, мама с папой у нее есть. Но это совсем не то же самое, что отец малыша. К тому же весьма состоятельный папа. Марина Савицкая была, в общем-то, женщиной без лишних иллюзий и о ценах в нынешнем мире осведомлена очень даже неплохо. То есть знала, что почем, в том числе и хорошие продукты, и качественная одежда, и профессиональное здравоохранение, и образование. Вырастить здорового, полноценного ребеночка, дать ему нужные знания и профессию – дело, ой, какое недешевое, одной ей не потянуть. Да и для психического формирования малышу необходимо иметь перед глазами образцы не только женского, но и мужского поведения. А значит, нужен отец, пусть и приходящий, но нужен. И время уже подошло. Все-таки 28, надо рожать, пока есть молодость, силы и здоровье. А то ведь неизвестно, как все сложится в дальнейшем. Но если Филановский не собирается помогать ей растить ребенка, то она сделает аборт. Вопрос в том, когда сказать Саше о своей беременности. И что эта девка к нему прилипла, прямо не отдерешь. Может, это его новая пассия? Ну, дает Филановский. Не постеснялся пригласить ее на корпоративную вечеринку, хотя рядом жена стоит. А может, она тоже работает в издательстве? Да нет, вряд ли. Марина здесь с самого начала. Она видела, что девица явилась намного позже, после торжественной части. И явилась не одна, а в сопровождении Сашиного брата. Хотя, кто знает, возможно, это для отвода глаз. «Ну и как вам трудовой коллектив, в который вы собираетесь влиться?» К ней подошел приятного вида рыжеватый мужчина со стаканом в руке. Держался он вполне уверенно, но наметанным глазом Марина увидела, что выпил он изрядно. «Пока не разобралась». Она мило улыбнулась. «Может, вы меня просветите? Расскажете, кто есть кто?» Она была не против пообщаться хоть с кем-нибудь. Ей было скучно, ведь Марина никого здесь не знала, и никто с ней не разговаривал. «Тогда начнем с меня», — с готовностью согласился рыжеволосый. «Станислав Янкевич, руковожу отделом продаж. А вы, кажется, Марина?» «Да», — подтвердила она. «И идете в отдел рекламы», — уточнил Янкевич. «Совершенно верно». «А образование у вас?» Он сделал выразительную паузу. Она смешалась. «Текстильный институт». «И все?» «Все». «В рекламных службах когда-нибудь работали?» «Нет, не приходилось». «Тогда вам прямая дорога в один из наших клубов». Он пьяно ухмыльнулся. «Вы там придетесь ко двору». «Клубов? Вы о чем?» недоуменно переспросила Марина. «У нас, дорогая Мариночка, Есть целый клуб сотрудников, которые ничего не умеют, но зарплату получают исправно. Нет, я ничего не хочу сказать. Все они прекрасные люди, личные друзья шефа или друзья, или родственники его друзей и родственников. Делать они ничего не могут, толку от них никакого. Но надо же как-то проводить рабочее время. Вот они и собираются на чашечку кофе, которая превращается в огромный котел. В нем кофе много, и сплетен тоже достаточно. Варево получается отменное. На целый день хватает. Я понятно излагаю? Куда уж понятней. Ей стало неприятно и отчего-то даже стыдно. «Вы сказали клубов», — напомнила Марина. «Их несколько?» «О!» Янкевич назидательно поднял указательный палец. «Вы зрите в корень. У нас есть еще один клуб. Совсем маленький. Всего 3 человека. Самые избранные?» — лукаво улыбнулась она. «Лучшие из лучших?» «Точно!» — кивнул он. Избранные самим шефом, его бывшие любовницы, которых он с завидным постоянством устраивает к нам на работу, когда перестает их трахать. Ей показалось, что дыхание остановилось. Она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Вот значит, как обстоит дело. Она-то дура думала, что Саша именно к ней так относится, не хочет терять, стремится удержать возле себя. Оказывается, что он со всеми так поступает и ни с кем потом отношений не возобновляет. Значит, нечего надеяться на то, что он станет хорошим отцом для их ребенка и будет помогать его растить. Денег, наверное, даст, но этим все и ограничится. Даже если денег будет много, они не заменят ни участия, ни присутствия, ни отцовской заботы, ни внимания, которые так необходимы детям. Неужели придется расстаться с мечтой о ребенке? Нет, не может быть, чтобы все это было так, как рассказывает этот полупьяный тип. Он много выпил и несет какую-то ахинею. Так не бывает. Вы потрясающе осведомлены. Марине удалось взять себя в руки и продолжать говорить вполне ровно и даже весело, хотя появившуюся в душе горечь она явственно ощущала полынным привкусом на языке. «Может, покажете этих избранных? Интересно посмотреть». «Да легко». Он обернулся, разглядывая присутствующих, и указал на красивую стройную женщину, лет 35, весело хохочущую в обществе еще одной дамы и 2 мужчин. «Вот это наша Танечка, якобы корректор, последний член клуба. Хороша, правда?» «Да», — сдержанно кивнула Марина. «Красавица». «А кто еще?» «Ну, давайте пройдемся», — предложил Янкевич. «Отсюда плохо видно. Я вам всех покажу». Они медленно прошлись по периметру одного зала, затем перешли в другой, постояли несколько минут в холле. Янкевич держал ее под руку и, склонившись к самому уху, вполголоса комментировал. «Вот эта дама – мой заместитель. На ней держатся все продажи. Она еще в советское время в Академкниге работала. Знает все книготорговые организации и, главное, все слабые места их руководителей. Никто так не умеет договариваться с ними и продавать наши издания, как она. Вот эта очаровательная пышечка, Светочка, первый член клуба бывших любовниц. Ее шеф 2 года назад самолично выдал замуж и был даже тамадой на свадьбе. Старуха в кресле – бабка шефа, известная в прошлом актриса. Она покорно шла рядом, опираясь на его руку, и чувствовала, как постепенно немеют ноги. Такое странное ощущение. Пол казался где-то далеко-далеко, и каждый раз, делая шаг, Марина удивлялась, что подошвы туфель соприкасаются с чем-то твердым, и она не падает. Значит, она все-таки идет, двигается. Наверное, она слишком много выпила, прогуливая с новым знакомцем и судорожно хватая с подносов, разносимых официантами, бокалы и стаканы со всеми напитками подряд, не разбирая, и тут же выпивая все залпом. Вкуса того, что она пьет, Марина тоже не ощущала. Пила только для того, чтобы заставить уйти эту невыносимую, мучительную горечь. А горечь все не уходила. Наоборот, становилась густой, вязкой, словно все внутренности были пропитаны дегтем. Она самоуверенно полагала, что вполне справилась с завершением романа. Она даже не подозревала, что ей будет так больно. Она очень старалась быть такой, какой ее хотел видеть Александр. Здравый, хладнокровный, слегка циничный и всегда веселый. Хотя на самом деле Марина Савицкая таковой не была вовсе. Но ведь она так любила Сашу и готова была притворяться каждый день, каждую минуту, лишь бы нравиться ему, лишь бы не дать ей повод разочароваться и охладеть к ней. И в тот день, когда он мягко, но без колебаний завел разговор о том, что их сексуально-романтические отношения себя изжили и естественным образом переросли в дружбу, и отныне и навсегда они дружбой так и останутся, она не разрыдалась, не начала кричать, умолять или возмущаться. Она приняла его слова именно так, как он и ожидал. Спокойно, рассудительно и вполне позитивно. Да, он, безусловно, прав, и теперь надо постараться сохранить все то хорошее, что между ними еще осталось. Она даже улыбалась и, как ни странно, вовремя находила правильные слова и интонации, хотя внутри у нее все заледенело. Ледяной ком мгновенно образовался где-то за грудиной, и от него по всему телу, до самых кончиков пальцев на ногах, медленной тягучей волной разлился мертвящий черный холод. Марине показалось в тот момент, что у нее ноги отнялись. И только спустя несколько дней, когда ей удалось взять себя в руки и осмыслить положение и предложение Филановского поступить к нему на работу в издательство, холод постепенно начал таять. Еще не все потеряно. Еще можно все вернуть. Как жаль, что о своей беременности она узнала всего лишь спустя пару недель после того памятного разговора. Может быть, тогда ситуация сложилась бы иначе. А если сказать об этом Саше сейчас, он может воспринять такое сообщение как наивный шантаж, попытку вернуть любовника. «А вы сами-то из каких будете?» Имитируя старинный стиль речи, поинтересовался Янкевич. «Из друзей родственников или родственников друзей?» Она внезапно остановилась и выдернула руку, до того уютно лежавшую на сгибе его локтя. «А я», — отчетливо и медленно выговорила она, «буду четвертым членом клуба бывших любовниц». Янкевич протрезвел буквально на глазах, отпрянул от нее. Лицо его сделалось багровым. «Простите», — пробормотал он, — «я идиот. Я бог знает, что тут наболтал». «Простите, Мариночка». «Ничего», — усмехнулась она, — «с каждым может случиться». эта натужная усмешка вытянула из Марины Савицкой последние силы. Она отвернулась, разрыдалась, ринулась прочь из зала. Гремела музыка, вихрем кружилась замешанная на винных парах веселье, и никто не обратил на нее ни малейшего внимания. Станислав Янкевич растерянно смотрел вслед новой сотруднице, кляня себя самыми выразительными словами, ибо, будучи опытным редактором, обладал обширным словарным запасом. Его меньше всего беспокоило, что он подвел старого друга Филановского, но было страшно жалко эту симпатичную молодую женщину, для которой его неосторожные слова оказались таким ударом. Но он же не знал, что Марина — Сашина любовница. Ему никто не сказал, не предупредил. А самому в голову не пришло? — буркнул внутренний голос. — Не подумал, что сначала надо о человеке хоть что-нибудь узнать, а уж потом выбалтывать чужие секреты? Или подумал и сделал нарочно, чтобы Сашку подставить? Если уж не свести счеты по-крупному, то хотя бы мелко и гадко напакостить, да? Мысль показалась Янкевичу неприятной, и он быстро нашел ответ. Подумаешь, большой секрет, все равно она узнала бы обо всем, не сейчас, так через неделю, потому что клуб бывших никак не скрыть. О нем ведь все издательство знает. Но кто же мог предполагать, что она так расстроится? Обычно бывшие дамы Филановского подобной чувствительностью не отличались. Надо срочно еще выпить. Янкевич двинулся в сторону идущего неподалеку официанта с подносом, уставленным полными бокалами с шампанским, и нос к носу столкнулся со Степой Горшковым из отдела кадров. Почему-то захотелось немедленно поделиться переживаниями, что Станислав и осуществил. Горшков был ему симпатичен, и это Янкевич знал точно, всегда мог найти нужные слова, чтобы успокоить собеседника. Эдакий доморощенный психотерапевт издательского разлива. «Ну что ж теперь поделать?» — ответил ему Степан. «Ты ведь действительно не знал. И потом, ты совершенно прав. Савицкая узнала бы обо всем дня через 2-3, если не раньше. В любом случае лучше, что она услышала это от тебя. И сейчас, чем ей сказали бы про наших клубных дам попозже. Теперь у нее есть время морально подготовиться к первому рабочему дню и к встрече с ними. Так что в критический момент Савицкая в грязь лицом не ударит. Нет, Слав, правда, не убивайся ты так. Все к лучшему получилось. Но она так плакала, неуверенно возразил Янкевич. Не представляю только, Степа, как так можно было поступить? Ты представляешь? Кругом праздник, все веселятся, пьют, танцуют. А она забилась куда-то в уголок и рыдает. И все из-за меня, мудака. Как подумаю, тошно делается. Да не из-за тебя, а из-за шефа. Ты-то тут при чем? Ты, что ли, романы без конца крутишь, а потом девок своих в издательство пристраиваешь? И почему Горшкову всегда удается быть таким убедительным? Янкевичу стало легче, но он все-таки пробормотал. Так ее жалко. Ну, раз жалко, давай пойдем найдем ее и поутешаем. Покормим, напоим, потанцуем с ней, караоке попоем. Вон, видишь, уже аппаратуру налаживают. Пение под караоке было гвоздем программы на всех издательских вечеринках. Работали в «Новом знании» два человека, которые ловко умели сочинять смешные и злободневные тексты, Фишка, однако, состояла не в том, чтобы выйти и исполнить новое сочинение, а в том, чтобы исполнять его должны были люди, к сочинению слов непричастные, то есть с текстом заранее незнакомые. Им просто вручалась бумажка со словами, и говорилось, на мелодию какой известной песни их полагается положить. Человек выходил к микрофону и начинал петь с листа. Тексты были действительно потрясающе смешными, и неподготовленный исполнитель в какой-то момент начинал давиться от хохота и продолжать уже не мог. Сотрудник, назначенный быть рефери, отмечал в собственном экземпляре место, на котором исполнитель сломался, и к микрофону вызывался следующий конкурсант. Предложение поискать обиженную и расстроенную Марину Станислав Янкевич воспринял с энтузиазмом. Вместе с Горшковым они направились в сторону дамской комнаты. Подождали, пока оттуда выйдет кто-нибудь из сотрудниц издательства, поинтересовались, нет ли там новенькой, получили отрицательный ответ и тут же отправились искать другой туалет, ибо понятно было, что в таком клубе их должно быть несколько. Кроме туалетных комнат, они планировали обследовать и другие помещения, тихие и уединенные. Подходя к одному из таких маленьких уютных зальчиков, они услышали знакомые голоса. Вернее, голос был одним и тем же, и даже интонации одинаковые, но все равно понятно, что беседуют два человека. Братья Филановские. Янкевич инстинктивно придержал Горшкова за руку. Степан же усмехнулся и на цыпочках двинулся дальше. «Что-то я плохо понимаю. С какого бодуна тебя все это интересует? Тебе не все равно?» Янкевич попытался сообразить, кто из братьев задал вопрос. «Александр или Андрей?» «Не все равно. Ты мне ответь. Ты собираешься на ней жениться? Или просто так, дурака валяешь?» «Жениться? Но ведь Александр женат. Значит, такой вопрос мог быть адресован только Андрею». «Я тебе отвечу, Саня, но только если ты объяснишь мне, какая тебе разница, женюсь я на Кате или нет?» «Это что, ты мне условия ставишь?» — послышался смешок. «Андрюха, ты зарываешься. Не забывай, кто из нас старше». «Да подумаешь, на несколько минут всего». В голосе Андрея легко можно было услышать добрую улыбку. Эти несколько минут, между прочим, в некоторых странах являются решающими в определении первородства и, соответственно, права наследования. Так что даже среди близнецов есть старшие и младшие. «Ты давай-ка не увиливай. Я тебе вопрос задал». «Нет». «Что нет? Отвечать не будешь?» «Да я тебе ответил. Нет, я не собираюсь жениться на Катерине. Ты меня для чего сюда затащил? Чтобы об этом спросить?» «Не только. Я считаю, что тебе нужно с ней расстаться». «Это еще почему?» — удивленно спросил Андрей. «Так будет лучше». «Для кого?» «Для всех. В первую очередь для тебя». «Екатерине будет лучше. Она сможет найти себе мужа, пока еще молоденькая, а не тратить время на тебя без всякой надежды на семейный статус. Ну что ты девке голову морочишь? Ей замуж надо выходить, жизнь свою устраивать». «Интересно ты рассуждаешь. Я даже готов согласиться с тобой. А может, мне самому на ней жениться, а? Она тебе не пара. Брось ее, Андрюха, вот тебе мой совет. И не мучай. И сам на нее времени не трать. Она тебе совершенно не подходит», — решительно произнес Александр. «Тебе нужна совсем другая женщина. «И ты, конечно же, знаешь, какая именно», — усмехнулся младший брат. «Санек, ты так усиленно агитируешь меня бросить Катю, что у меня зародилась некая мысль. Уж не собираешься ли ты ее подобрать? Но чего ты крутишь? Она тебе нравится? Ты нравишься ей? У вас что-то складывается? Так ты прямо скажи, не крути. Я спокойно ее отпущу и буду радоваться за вас обоих. К чему цирк-то разводить?» Горшков при этих словах повернулся к Станиславу и скорчил выразительную мину. Дескать, вот что значит истинно братская любовь. «Это не цирк», — с металлом в голосе ответил Александр. «Я хочу, чтобы вы расстались. Ты должен ее бросить. Она не должна больше появляться ни на Тверской, ни в издательстве. Она вообще не должна иметь отношения к нашей семье». «Да что случилось-то, Саня? Она чем-то тебя обидела? Может, Любу, Тамару? Что-то не так сделала? Не так сказала? Ты можешь объяснить по-человечески?» «По-человечески не могу. Могу только так сказать, как считаю нужным. Катерина является собой прямую угрозу отношениям внутри нашей семьи. Она недостойна тебя, глупа и корыстна, и тебе лучше всего от нее избавиться. Иначе мы с тобой поссоримся». «Так», — вздохнул Андрей, — «кое-что начинает проясняться. То-то она так не хотела ехать сюда. Уже со вчерашнего дня начала говорить, что у нее нет настроения и лучше ей побыть дома. Между вами кошка какая-то пробежала. Причем как раз вчера, когда она была в издательстве, с цветочками вашими возилась. И что у вас произошло? Из-за чего вы поцарапались-то?» Возникла пауза, во время которой Горшков вновь повернулся к Янкевичу и выразительно приподнял одну бровь, будто говорил: «Вот сейчас начнется самое интересное». Станислава стала одолевать неловкость. Но что за идиотизм? Стоять и подслушивать разговор шефа с братом. Очень личный разговор, не имеющий отношения к служебным делам. Он легко мог представить себе ситуацию, когда такого рода подслушивание не вызвало бы у него отторжения. Например, в издательстве планируется реорганизация, но ничего конкретного о планах руководства никто не знает. И все нервничают, кого сократят, кого оставят, каким службам будут увеличивать штаты и зарплату, кому какие функции передадут, и все в таком духе. Но сейчас, когда братья выясняют сугубо интимные вещи, нет, нехорошо как-то получается. Янкевич понимал, что нужно развернуться и уйти. Если Степану интересно, пусть остается и слушает дальше. А он, Станислав, должен уйти отсюда, если хочет сохранить остатки уважения к самому себе. И в то же время он понимал, что уйти не может, не хочет. Он хочет остаться и еще послушать, как Александр Филановский навязывает собственную волю родному брату. Половина женщин в издательстве ходит в одежде, навязанной вкусом директора, даже если она им не нравится или совершенно не идет. Сам Янкевич живет в квартире, отремонтированной и оформленной, в соответствии со вкусом шефа. И они с женой постоянно раздражаются, потому что жить в этой обстановке невозможно. А вот Филановскому понравилось. Он специально приезжал посмотреть, как его дизайнеру удалось обновить их квартиру.